На одно Рождество случилось чудо. Выпал и не растаял снег. Они гуляли днем в парке, и отец показывал детям следы. Здесь лиса пробежала, здесь заяц. А вот эта маленькая дорожка оставлена барсуком. «Разве барсуки не залегают в спячку?» — спросила мама. «Этому не спится», — ответил отец. Бренда сразу завалила их вопросами. Что барсуки едят, где живут, какие у них детеныши? «Давайте вступим в общество наблюдения за барсуками, купим большой бинокль и все про них узнаем», — предложил отец. «Давайте», — серьезно ответила Бренда. «И еще я хочу всю жизнь вот так гулять с вами по снегу». Джордж посмеялся тогда над сестренкой, а ведь она все правильно сказала. «Бедная Бренда. Может, ее уже нет в живых?» «Опять ты», — сказал Джордж сидевшему в темном углу улицы мокрому голубю. Вид у птицы был измученный, но она не отставала. К трактиру подъехала знакомая бричка, и мальчик спрятался за кустом. Бойкая лошадка послушно замерла перед входом. «Хозяйка, экипаж подан!» — позвал он. На дороге перепелки и ужа появилась принаряженная Мэри. «Довольно прохладно после дождя. Что вы там возитесь? Где мои перчатки?» — проворчала она, обернувшись в трактир. «Вот-вот, тепленькие! Специально подышал в них!» — крикнул оттуда мистер Друвид. Едва ведьма уехала на бричке, Джордж бросился к двери трактира. В Привратницкой началось густое жужжание. Шмели с жалами наготове понеслись в сторону мальчика. Они прогоняли его не в первый раз. Джордж почувствовал себя в безопасности, только когда выскочил из кривого закоулка. «Снова я здесь», — замедлив шаг, сказал мальчик сам себе и в отчаянии ударил кулаком по ладони. Он шел по абсолютно чужому городу, название которого ему до сих пор было неизвестно. По ночам здесь бывало страшно. Полыхало зарево над замком, потом оно перешагивало через крепостную стену и вспыхивало с утроенной силой в одном из городских переулков. Раздавались крики, звон пожарного колокола. Но утром город был похож на многие маленькие городки. Люди спешили по своим делам на допотопных автомобильчиках или бричках. Казалось, они привыкли жить рядом с этим повторяющимся несчастьем. Только если вглядеться в глаза, можно было заметить глубоко спрятанный страх. «Что тебе нужно, в конце концов?» Мальчик прикрылся руками и не от дождя. Этот голубь снова прилетел так близко, что задел Джорджа. К птичьей лапке было привязано послание Бренды. «Сестра жива!» — обрадовался он. Ее рисунок — знак, что все закончится хорошо, и в один прекрасный день скидморы будут вместе. Цокая копытами, мимо Джорджа промчалось нечто высокое, грибообразное. Так показалось сквозь дождь. На самом деле это проехал двухэтажный омнибус, не обычный автобус и даже не рутмастер с открытой подножкой, а их прадедушка, старинный экипаж, запряженный парой крепеньких лошадей. Прямо не город, музей под открытым небом здесь находился. Омнибус был набит битком, пассажирами, их поклажей, предназначенной для продажи на рынке. На втором ярусе крыши не было, люди стояли, держась за поручни под своими черными зонтами. Зонт был прижат к зонту. Вместе они и придавали экипажу вид гриба. Экипаж проехал немного и остановился, поджидая замотанную в шаль толстую тетку в широкой пышной юбке. Она в перевалку заторопилась к нему с двумя корзинами, из которых раздавался громкий писк. Но тут ее окатил водой из лужи другой конный экипаж. Толстуха принялась трясти юбкой и ругаться. Одна из ее корзин перевернулась, оттуда выскочили цыплята. Женщина истошно закричала, и двое пассажиров бросились ей на помощь отлавливать желтеньких беглецов. Воспользовавшись этой заминкой, кондуктор амнибуса собрался покормить лошадей. Он повесил на оглобле по мешку. Из одного просыпались овсяные зернышки. «Можно я подберу несколько?» — спросил Джордж. «Тут голубь есть просит». «Ага, это письмо тебя дожидается», — заметил веселый кондуктор. «Не вижу никакого письма». «Не спорь, почтовые голуби свою работу знают», — сказал мужчина, набирая щедрую пригоршню зерен. Голубь набросился на овес, как будто неделю ничего не клевал. И опять случилось то же, что прежде. Джордж стал слышать, вернее, читать чье-то послание. «Детям с Кленовой улицы. Второй спуск осьминога. Дальше вам покажут», — говорилось в нем. Какими путями письмо проникло в его голову? Ни через глаза, ни через уши. Телепатия. Наконец-то подобралось подходящее слово. Джордж начал догадываться о прямой связи между кормлением птиц и получением письма. Голубь залетал перед мальчиком, показывая путь. Джордж последовал за ним и скоро вышел на покрытую деревянными досками дорогу. Второй спуск осьминога. Ну и название. Сколько их всего тут, этих спусков? Птица закружилась возле дома с круглыми окнами, в стене которого была мраморная доска с цветочным орнаментом. Мальчик робко постучал в зеленую дверь. Никто не открыл, ни одна занавеска не шелохнулась внутри. На всякий случай Джордж приподнял засыпанный сухими листьями коврик у двери. Его родители всегда оставляли там запасной ключ. Он не ошибся. Ключ лежал и здесь.